созвали тайный государственный совет, решили возбудить процесс против Мышильды и отобрать в казну все ее владения. Но король полагал, что пока это не помешает Мышильде, когда ей вздумается пожирать сало, и потому поручил все дело придворному часовых дел мастеру и чудодею. Это человек, которого звали так же, как и меня, а именно Христиан Элиас Дроссельмейер. Обещал при помощи совершенно особых, исполненных государственной мудрости мер, навеки вечные изгнать Мышильду со всей семьей из дворца. И в самом деле, он изобрел весьма искусные машинки, в которых на ниточке было привязано поджаренное сало, и расставил их вокруг жилища госпожи Салаешки. Сама Мышильда была слишком умудрена опытом, чтобы не понять хитрости Дроссельмейера, но ни ее предостережение, ни ее увещания не помогли. Все семь сыновей и много-много мышильдиных кумовьев и тетушек, привлеченные вкусным запахом жареного сала, забрались в дроссельмейеровские машинки и только хотели полакомиться салом, как их неожиданно прихлопнула опускающая дверца, а затем их предали на кухне позорной казни. Мышильда с небольшой кучкой уцелевших родичей покинула эти места скорби и плача. Горе, отчаяние, жажда мести клокотали у нее в груди. Двор ликовал, но королева была встревожена. Она знала Мышильдин нрав и отлично понимала, что та не оставит неотомщенной смерть сыновей и близких. И в самом деле, Мышильда появилась как раз тогда, когда королева готовила для царственного супруга паштет из ливера, который он очень охотно кушал, и сказала так. «Мои сыновья, кумовья и тетушки убиты. Берегись, королева. Как бы королева мышей не загрызла малютку-принцессу, берегись!» Затем она снова исчезла и больше не появлялась. Но королева с перепугу ронила паштет в огонь, и во второй раз Мышильда испортила любимое кушанье короля, на что он очень разгневался. «Ну, на сегодняшний вечер довольно! Остальное доскажу в следующий раз!» — неожиданно закончил крестный. Как ни просила Мари, на которую рассказ произвел особенное впечатление, продолжать, крестный Дроссельмейер был неумолим и со словами «Слишком много сразу вредно для здоровья, продолжение завтра», вскочил со стула. В ту минуту, когда он собирался уже выйти за дверь, Фриц спросил: «Скажи-ка, крестный, это на самом деле правда, что ты выдумал мышеловку?» «Что за вздор ты говоришь, Фриц?» — воскликнула мать. Но старший советник сюда очень странно улыбнулся и тихо сказал: «А почему бы мне, искусному часовщику, не выдумать мышеловку?» Продолжение сказки о твердом орехе. «Ну, дети, теперь вы знаете, — так продолжал на следующий вечер Дроссельмейер, — почему королева приказала столь бдительно стеречь красоточку принцессу Перлипат. Как же было ей не бояться, что Мышильда выполнит свою угрозу, вернется и загрызет малютку-принцессу. Машинка Дроссельмейера ничуть не помогла против умной предусмотрительной Мышильды, а придворный звездочет, бывший одновременно и главным предсказателем, заявил, что только род кота Мура может отводить Мышильду от колыбельки. Потому-то каждой няньке приказано было держать на коленях одного из сынов этого рода, которых, кстати сказать, пожаловали чином тайного советника посольства, и облегчить им бремя государственной службы учтивым почесыванием за ухом. Как-то уже в полночь одна из двух нянешек, которые сидели у самой колыбельки, вдруг очнулись, словно от глубокого сна. Все вокруг было охвачено сном. Никакого мурлыканья, глубокая мертвая тишина, только слышно тиканье жучка-точильщика. Но что почувствовала нянька, когда прямо перед собой увидела большую противную мышь, которая поднялась на задние лапки и положила свою зловещую голову принцессе на лицо? Нянька вскочила с криком ужаса, все проснулись, но в тот же миг Мышильда, ведь большая мышь у колыбели Перлипат была она, быстро шмыгнула в угол комнаты. Советники посольства бросились вдогонку, но не тут-то было. Она шмыгнула в щель в полу. Перлипатхин проснулась от суматохи и очень жалобно заплакала. «Слава богу!» — воскликнули нянюшки. «Она жива!» Но как же они испугались, когда взглянули на Перлипатхину и видели, что стало с хорошеньким нежным младенцем. На тщедушном, скорчившемся тельце вместо кудрявой головки румяного херувима сидела огромная бесформенная голова. Голубые, как лазурь, глазки превратили в зеленые,